Глава 4. По дороге в город встретили такую же учебную роту, которая навстречу нам направлялась в те лагеря, которые мы покинули. Фельдфебель громко скомандовал «Отдать честь добровольцам!» И вся наша рота, пока мы не разошлись новобранцами, шагала по пыльному проселку высоким строевым шагом, сцепив в шеренгах мизинцы и повернув голову в сторону желторотиков. Впрочем, нам после 10 километров дороги келоп или больше, келоп или меньше, все равно, а новобранцам приятно. Да и нам это серьезно подняло самомнение. В гарнизонном военном городке нас первым делом отвели в нормальную баню. В лагерях мы мылись исключительно в холодной речке и накормили обедом, а потом забрали нашу полевую униформу в прачечную, а нам выдали чистую подменку второго срока, и завертелись приятные хлопоты по выдаче и подгонке парадного обмундирования. Помимо гарнизонной швальни, наверное, еще всех городских портных временно призвали на военную службу. Много крутилось вокруг нас гражданских с портняжными метрами и иглой. Но зато и выглядели мы уже к вечеру красавцами, а не чучелами. Поменяли нам все, кроме сапог. Парадный мундир выглядел красиво, но для меня непривычно. Черные брюки были прямые, с возможностью носить под них ботинки, которые нам не дали. И на них запрещено было заглаживать стрелки. Сам мундир был так называемого лацканого кроя, светло-серые цвета. Узкий в талии, двубортный, в котором борта расходились к плечам. На животе 2 ряда ясных посеребренных пуговиц по 4 штуки в ряд, одна ниже пояса, остальные выше до грудины. И 2 по 2 пуговицы на верхнем срезе лацкана почти на плечах. Декоративные на правом плече, реально застегивающиеся на левом. Я еще удивился, что застежки на женскую сторону, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят, поэтому промолчал, подтверждая наработанную репутацию угрюмого и малоразговорчивого горца. Карманов у этого мундира не было предусмотрено, вот так. Канты цветные нам вроде также не были положены, но вот обшлага рукавов достались цветные. В основном черные, кроме как у редких грамотных взводов. У тех они были темно-зеленого цвета, присвоенного горным стрелкам. На обшлаге клапан на 3 пуговицы, причем 2 верхних застегнуты, а нижняя нет. Почему так, мне никто так и не мог внятно объяснить, в смысле наши ефрейторы. К офицерам я с такими вопросами благоразумно не лез. Воротник был гибридом стойки и отложного. Внутри шла мягкая стойка на 2 крючка, от нее же шел отложной ворот, на который мы потом пришивали большие трапециевидные петлицы в цвет обшлагов и кепи. Смешное такое, донца тульи маленькая, смещенная ко лбу. Черный квадратный козырек лакированной кожи. Потом раздали петлицы, эмблемы, кокарды, и фрейторы проследили, чтобы мы все это пришили правильно. Кокарда была маленьким жестяным кружочком, выдавленным штампом в подражание златошвейной вышивке. Внутри черная точка, которая обрамлял красный круг, и снаружи ничем не закрашенная светлая жесть. Эмблема нашему взводу досталась знаковая, перекрещенные кирка и лопата. А куда еще посылать неграмотных джамшутов с гор? Только в страйбат. Думаете, меня это огорчило? Вот нисколько. Это чужая для меня война, чтобы идти кровь проливать неизвестно за что. В полный рост на пулеметы. Наши эфрейторы также переоделись в парадку, только их обшлага и петлицы были темно-малиновые, а эмблемы на кепе 2 скрещенные винтовки. Также темно-малиновыми были донышки тулей и головных уборов. На рукавах по 2 серебряных шеврона, один в другом. Наш отделенный был старшим ефрейтором, у него внутри шеврона располагалась еще и ромбическая звездочка. Ротный фельдфебель был обмундирован аналогично ефрейтором, только в его петлицах сияло по 2 ромбических звездочки. Построив после ужина роту, фельдфебель неожиданно распорядился. «Всем отбой! По-тихому!» Не дожидаясь вопросов из строя, пояснил. «Завтра вас ожидает суровый день. Подготовка к принятию присяги на верность императору и отечеству. Так что гонять вас будут так, как в лагерях и не снилось. Поэтому приказ – никому не колобродить и хорошо выспаться. Ясно всем?» Однако следующий день принес нам очередной сюрприз. Вместо того, чтобы усиленно топтать брусчатку плаца, нас выстроили на стрелковом полигоне, где был сооружен дощатый помост, на который взошли 3 гладко выбритых военных чиновников, у которых вместо кокарды на кепе располагался столб, увенчанный короной, и уселись за стол, покрытый зеленым сукном. Председательствующий с 3 звездами на серебряных петлицах позвонил в колокольчик и, привычно дождавшись полной тишины, заявил: Выездное заседание военно-полевого суда Врецкого военного округа объявляю открытым. Вести обвиняемых. Конвоиры с винтовками вывели на помост малорослого толстого офицера в мундире с темно-синими обшлагами и длинного худого штатского. Последний был одет дорого и с претензией, но его платье было сильно помято, будто он в нем несколько суток подряд спал. «Обвинение присутствует на заседании?» — спросил председатель суда в пространство. «Так точно, Ваша честь!» По ступенькам вбежал моложавый военный прокурор с кожаной папкой под мышкой, которая зажала эфес его прямой шпаги и оттопырила его под неестественным углом к телу. В отличие от поголовно усатых строевых офицеров, этот был гладко, как тут говорили, по-артистически выбрит. «Приступайте», — разрешил председатель суда. Прокурор раскрыл свою папку и стал с некоторым артистизмом зачитывать. «Капитан интендантской службы императорской армии Рой Шаргал и фабрикант Салман Арш обвиняются в преступном сговоре, произведенном с корыстной целью. Мошенническим образом они нанесли императорской казне материальный вред на сумму в 122 тысячи золотых кройцеров». Тот стройсолдат непроизвольно ахнул, услышав про такую огромную сумму, которую каждые 99 солдат из 100 себе даже представить не могли в натуре. А прокурор продолжал вести дозволенную судом речь. «Преступное деяние вышеозначенных господ полностью изобличено, доказано и обвинение требует. Прошу уважаемого прокурора не честить», — прервал его председатель суда довольно скучным тоном. «Судебное присутствие должно само разобраться в вашем обвинении беспристрастно и невзирая на лица. Наше дело судить, а не штамповать бумаги из военной прокуратуры. Давайте подробнее, советник. И по сути дела». «Вы позволите, Ваша честь, предоставить суду вещественный результат преступного деяния обвиняемых?» «Не имеем ничего против, даже настаиваем на этом. Суду нужны доказательства, а не голословные обвинения». Председатель суда откинулся на спинку кресла. По знаку прокурора, солдат с такими же светло-зелеными, почти салатовыми обшлагами мундира, как и у остальных судейских, внес на помост пару обыкновенных сапог. Прокурор кивнул, и солдат поставил сапоги на судейский стол. «Это все? Только пара сапог?» — спросил удивленный председатель. «Тем более, что оба они на левую ногу», — заметил левый заседатель с коротким смешком. «Действительно», — поддакнул ему правый заседатель. «Ваша честь, уважаемый суд», — прокурор театральным жестом указал рукой на сапоги. «Я вас прошу сравнить подошвы этих сапог». Пока судейские щелкали ногтями по подметкам, прокурор окинул взглядом публику, то есть нас, стоящих рядами в партере, если можно так выразиться, и гордо вскинул голову, красуясь перед нами. «Господин прокурор, может, вы не будете загадывать нам ребусы с обувью, а объясните существо дела?» — обратился к нему левый заседатель. «В том-то и суть, Ваша честь, что именно в этом и состоит рассматриваемое дело. Вот даже вы, трое опытных людей с богатым жизненным багажом, не обнаружили никакой разницы. Что же тогда можно сказать о ежегодных инспекциях мобилизационных складов в нашем городе? И главное в их работе состоит в том, чтобы количество единиц хранения совпадало с таковым числом в отчетных бумагах интенданства. Между тем, подошва одного сапога нормальная, кожаная, а другого – картонная, хотя и внешне, и на ощупь они просто идентичны». Прокурор сделал паузу, дождался того, что высказанный им факт усвоен и судом, и публикой, и продолжил, указывая пальцем на фабриканта. «Этот вот господин по имени Салман Арш, 37 лет, подданный империи, предприниматель, владелец картонажной фабрики из соседнего города, изобрел такой замечательный картон, который не отличить от красивого терракотового оттенка новой полированной подметочной кожи. Но данный картон не обладает свойствами кожи и в дождь, и в мокрую грязь ведет себя соответственно как бумага, то есть раскисает и разваливается довольно быстро. Справедливости ради надо отметить, что, изобретая столь занятную вещицу, господин Арш имел в виду пустить ее на благую цель. Переплетное дело. Однако с этим прогорел. Издательства в империи первыми в мире перешли на выпуск книг не в бумажной обложке, с последующим их переплетением в частных мастерских по желанию клиента, как то до сих пор делается во всем мире, а стали сразу переплетать книги в типографиях, разоряя переплетчиков и производителей бумажных ножей для разрезания книг. И с каждым годом все больше изданий выпускается в таком виде. Но типографии используют нынче более тонкий и дешевый картон с оклейкой его коленкоровой тканью с пропиткой, что делает фабричные книжные переплеты намного долговечнее кустарных. А господин Аш остался со своим изобретением не у дел. Казалось бы, ничего страшного не произошло, не каждое изобретение в империи находит свое применение, да и свободная конкуренция среди изобретателей высока в наше прогрессивное время. А рисковый капитал желает иметь приемлемую отдачу от вложений. Но господин Аш остался не только с этим никому не нужным изобретением на руках. Он остался обремененный долгами за уже закупленное им новое оборудование и сырые материалы для массового производства такого картона, что его характеризует как плохого предпринимателя, который обязан просчитывать риски своего дела. Что-то это все действо мне напомнило реалии из российской истории. Точно. Крымскую войну середины XIX века. Сапоги с картонными подметками, которые поставлял в русскую армию знаменитый в будущем археолог Генрих Шлиман, открыватель Гомеровской Трои. Но Шлиману удалось сбежать от уголовной ответственности из Петербурга через Сибирь в Америку, бросив жену и троих детей без средств к существованию. А тут этого афериста успели поймать за руку. Бог мой, миры разные, а деловые перцы везде одинаковые. И социальный образ империи, сложившийся у меня за время курса молодого бойца, основательно потускнел. И вот в одно прекрасное время, 8 лет назад, витийствовал прокурор, жизненная стезя господина Аша пересеклась с поприщем капитана Шаргала, любителя эффектных женщин и красивой жизни. Но при своей непрезентабельной и несимпатичной внешности, чтобы добиться благосклонности предметов своей порочной страсти, тогда еще старший лейтенант Шаргал пошел по пути тайных хищений с мобилизационных складов имперской армии. Но все равно денег на распутную жизнь ему катастрофически не хватало, как до того не хватало на нее офицерского жалования. А тут два афериста находят друг друга и преступно сговариваются поправить свои финансы за счет казны империи. Капитан Шаргал заменял на веренных его попечению императором мобилизационных складах хорошие солдатские сапоги на творение господина Арша с его картонными подметками, которые не отличить от настоящих до эксплуатации сапог в мокрую погоду. И как уже ранее мною говорилось, за 8 лет, а именно столько оставалась безнаказанной их афера, они нанесли императорской казне денежный ущерб, оцениваемый финансовыми экспертами в 122 тысячи золотых кройцеров. И еще предстоят расходы по замене многочисленных картонных подметок в этих сапогах на настоящие, кожаные. Ваша честь, я подозреваю, что данная афера так бы и продолжалась, если бы не наступившая война, которая потребовала распечатать эти склады, а часть хранимых фальсифицированных сапог попала в маршевые роты в первые же дни войны. Началось следствие, которое все и установило. Учитывая тяжесть содеянного, по законам военного времени прокуратура требует смертной казни аферистов, наживающихся на крови наших доблестных солдат. У меня все, ваша честь. Потом был опрос подсудимых, которые во всем признались, сказав, что их бес попутал. Потом суд, сбившись в тесную кучку за столом, вполголоса совещался. Потом левый заседатель что-то писал, а председатель его писанину правил. И набело переписывал все уже правый заседатель. И когда мы уже совсем озверели неподвижно стоять под солнцем в неудобных парадных мундирах, стал председатель суда и зачитал приговор. Выездная сессия военно-полевого суда Орецкого округа в составе советника военной юстиции первого ранга Бонварка, председатель суда, и его заседателей, советника военной юстиции третьего ранга Сасебворка и военного юриста первого ранга Марцега внимательно рассмотрела дело обвиняемых в афере против военного ведомства империи капитана интендантской службы Роя Шаргала и частного фабриканта Салмана Арша и нашла обвинения, выдвинутые против них военной прокуратурой, обоснованными и полностью доказанными. Расслабляющая волна пробежала по рядам солдат с надеждой, что все это достаточно поднадоевшее представление скоро кончится. А председатель все бубнил особой судейской скороговоркой, которая вырабатывается долгими упражнениями в зачитке таких бумаг. «Именем его августейшего величества, императора Атония II, суд приговорил. Параграф 1. Капитана Шаргала лишить воинского звания и уволить из имперской армии с позором, а также лишить его прав имперского гражданства. Параграф 2. Над подданными империи Шаргалом и Аршем, согласно законам военного времени, произвести экзекуцию в виде повешения их за шею до смерти. Параграф 3. Конфисковать принадлежащее им все движимое и недвижимое имущество в покрытие расходов на возмещение того материального ущерба, который они нанесли военному ведомству империи. Параграф 4. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит, экзекуции провести безотлагательно в присутствии войск гарнизона». Пока у интендантского капитана с мясом срывали петлицы со знаками различия, фабрикант ползал по помосту на коленях и, заламывая руки, умолял не конфисковывать уж все его имущество, иначе четверо его детей пойдут по миру. «Об этих последствиях думать тебе надо было раньше, когда только собирался пить кровь имперских солдат и пособничать врагам империи», — громко возразил ему прокурор, чтобы его реплика дошла до самых задних рядов нашей строевой коробочки. «Саму казнь описывать не буду. Нет мне ничего эстетического. Скажу только, что нас заставили досмотреть все до конца, пока у повешенных не закончились конвульсии. И только тогда строем повели со стрельбища на обед, который после казни мне в рот не полез. Хотя многие мои сослуживцы рубали еду, как ни в чем не бывало. Аж писк стоял за ушами. Я прекрасно понимал, что данный спектакль с выездным заседанием военно-полевого суда был рассчитан на осознание солдатами той мысли, что высшая власть в империи неустанно о них заботится и ждет от них ответного чувства на поле брани. И тут же подумал, что для вязчего закрепления эффекта требовалось еще расстрелять перед строем дезертира, но, видимо, такового не оказалось у организаторов под руками. Мне не было жалко этих аферистов, но все же. Все же какое-то чувство годливости это действо в моей душе оставило. Не знаю, как у других. Никто своими переживаниями соседями не делился, демонстрируя знаменитую в империи резкую молчаливость. Тут надо либо патриотические лозунги орать, либо молчать в тряпочку. Однако сухие формулировки дисциплинарного устава приобрели свою выпуклость.